Друзья, я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, значит, и это у нас для старших занятия. Следующая тема, которая очень нужна для преподавателей йоги, я напомню, что самую чудесную книжку по йоге вы не прочитаете, а напишите сами, и любой преподаватель йоги должен начинать писать свою книгу. Еще с тех времен, пока он учится на преподавателя, то есть еще когда он студент. Начинать надо, если не знаете, с чего начать, это с того, как я пришел в йогу, просто свою историю расскажите, историю своей жизни, если угодно. Ну, в свете йоги, да. Вот. А потом, вы помните, у нас карма раджа йога отчет есть, там есть эмоциональная часть, просто добавляйте главу за главой в виде этой эмоциональной части. И так, с течением обучения у вас формируется ваша книжка, которую вы потом, что называется, и детям своим дадите прочитать, и тем, кто придет на ваши занятия, и вообще всем. Значит, есть очень много положительных сторон от написания такой книги. Она крайне необходима. Сегодня я коснуться хочу еще одной стороны, чрезвычайно важной. Дело в том, что эта книжка позволит вам передавать свой опыт преподавания в будущем, ну, что называется, следующим поколением. То есть, вот когда вы ведете йогу в современном условии, да, то есть вы со временем приобретаете опыт, вы со временем приобретаете какие-то такие методики, лайфхаки, которые, ну, крайне помогают всем остальным. И если вы включите в том числе и эти методики в свою книжку, то все те, кто пойдут за вами и прочитают вашу книжку, невольно, ну, наследуют эти лайфхаки. И очень здорово, вы поможете в обмене информацией, в повышении квалификации других йогов по всей планете Земля. Вы помните, мы открытая йога, что все, кто получит пользу, мы просто счастливы. И вот когда вы столкнулись с какой-то ситуацией и ее решили, и ее описали, то, конечно, она гораздо лучше читается в виде вашей личной книги, чем в каком-то сухом повествовании, какой-то в сухой инструкции. Поэтому вот эта культура, чтобы каждый из вас, особенно кто очень долго преподает йогу, начинали писать эту книгу, она очень остро стоит, чтобы вы передали свой опыт дальше следующим поколениям, и мы развивали йогу. Значит, это очень важно, проиллюстрирую это, значит, вот своей, как говорится, личной, что называется, биографией, своим личным, вот со мной такой случай был, значит, я знаю, многие из вас слышали такую йогиню, ее звали Индра Деви, и я имел честь в свое время, значит, пересекаться с ней, это было вот 90-е годы, вот я не помню, уже развалился СССР или еще не развалился, вот не помню совсем, но уже, ну, было достаточно открыто. Это совершенно легендарная женщина, вообще поинтересуйтесь ее биографией, почитайте, она сама, даже не буду про нее говорить, она русская, потом после революции уехала на Запад, там изучала йогу. И известна она, что она была одна, может быть, из первых, кто запустил йогу на Западе в широкие круги. Она преподавала йогу звездам Голливуда. Вот тогда, когда там, в 30-е годы Голливуд только делал первые шаги, и она преподавала звездам Голливуда, и как только звезды Голливуда начали заниматься, ну, в Америке, понятно, да, то йога резко стала массовой, потому что, ну, такая склонность у поклонников того или иного актера копировать все то, что он делает. Как он одевается, как он разговаривает, там, и вот прочее, прочее. И это гигантское сделало, ну, тем самым Индра Деви сделала гигантский прорыв в, значит, распространение йоги. И случай был следующий. Значит, она вот рассказывала нам, что Значит, вот поза кузнечика, помните, да, когда ты лежишь на животе, руки у тебя слева и справа, и ты ноги поднимаешь назад, ну, как вверх, да? Представляете себе, да? В общем, классическое описание этой позы, это когда у тебя руки лежат вдоль туловища, и ты поднимаешь ноги. Значит, и она начала преподавать, понятно, вот людям, которые, ну, представляете, да, вот публика, которая никогда вообще там спортом там как следует никто не занимался, это очень тяжело сделать. И вот она говорит, я вот все думала, она вела эти самые занятия, все думала, там ночи не спала, и в результате потом, значит, вот придумала способ, что а если руки располагать не вдоль, а под животом между ногами, это резко упрощает это упражнение, и оно просто на ура пошло. И вот представьте, да, вот этот лайфхак, если так современным языком, Индра Деви, что называется, открыла еще в 30-е годы, бог знает кого, ну какого, да, но потом она это все рассказывала, делилась опытом. И этот опыт, ну, безусловно, распространился по всему земному шару, что привело к еще большей популяризации. Я больше чем уверен, что у каждого из вас, а вы ведь преподаете там не первый, что называется, год, да, и есть такого рода моменты, когда какая-то сложная ситуация, из которой вы выходили. И вот если бы вы в свою книжку личную, в том числе добавили бы вот такого плана эпизоды, а потом бы мы бы все бы, ну, сейчас вот я даже планирую, что у нас сейчас будет такие, как говорится, книжные ярмарки, где будет обмен вот этими мемуарами, да, чтобы, если вы прочитали друг друга личную книжку, ну, которую вы написали по опыту, вы невольно прочитаете все, в том числе и вот эти советы, и вы резко обогатите свое представление о том, как надо преподавать йогу. И в плане того, чтобы сделать йогу более, ну, как сказать, современно эффективной, в том плане, что мы ее должны для современных людей преподавать, вы понимаете, в чем дело. Так же, как Индра Деви для, ну, как говорится, современных людей там, 30-х годов. Это крайне важно, поэтому я еще раз прошу вас, начинайте писать книжку прямо сегодня. Сразу же, если у вас есть наставники, наставляемые, просите их начинать писать. Значит, гораздо проще, вот есть у вас там, не знаю, полчаса, сели, что-то написали, добавили. Не надо писать книжку от начала до конца. Написали, добавили. Есть вдохновение, есть что рассказать. Написали, значит, добавили. Обязательно надо вот эти кусочки публиковать, во-первых, в форум отзывов. Потом на основании них можете там видео в YouTube или даже шорты снимать, если там по времени позволяет. И потом вот на сайте openyogaom.com туда тоже дублируйте. Чтобы вот так с течением времени вы бы приезжали на каждый новый семинар или мероприятие, ну и привозили все более полную версию своих, что называется, вот этих мемуаров, да? И можно было бы как-то обменяться, как-то их распространять и так далее. Напечатать их надо самым простым образом. На формате А4, на обычном принтере, даже можно с одной стороны, не надо на двух сторонах печатать, вы там перепутаете, замучаетесь, да? Вот, бог с ней, с бумагой, значит, вот, и как-то сбрушировать, есть специальные вот эти вот бруширователи, там, от 1500 даже вот мы нашли самый дешевый, да, ну, в общем, можно как угодно, хоть дыроколом там сделать, главное, что вы и, допустим, 2-3 экземпляра с собой привозите и всем даете, и все друг друга начинают читать, интересоваться, да, и вот главное, чтобы оно было в бумажном исполнении обязательно. Что? Да, да, и я прошу вас, даже если у вас там есть 3-4 странички, распечатайте, привезите на ближайшее наше мероприятие, вот летний, да, семинар, когда у нас, привезите что-нибудь, поменяйтесь. Вы просто не представляете, читая другого преподавателя, насколько вы более четко поймете какие-то вещи, которые, может быть, до вас самих не доходили. Вот. Это крайне важно для того, чтобы повышать свою квалификацию. А она может повышаться только лишь, если мы постоянно друг у друга учимся. Да. Я думаю, можно даже последнюю страничку для отзывов оставить. В смысле? А, ну да, да, да, ну это мы уже продумаем, да, то есть отзывы, да, обязательно в этом самом, да, ну в общем, нам нужно вот, вот эту всю деятельность по написанию личной книжки всеми силами активизировать, потому что, вот знаете, годы проходят, я смотрю, я столько лекций начитал, столько там YouTube-видео, столько курсов сделал, да, а вот сейчас вижу, что на самом деле все это такое наносное. Завтра он интернет выключат, и ничего вроде как ты и не делал. А вот если ты книжку написал, хоть какую-нибудь, вот она века переживет. Понимаете, да? Она переживет все. Вот, поэтому, когда ты видишь, как вот твоя книжка, она структурирует разум. Вот, поэтому я слезно прошу, значит, вот эту всю идею донести, и со временем мы, конечно же, трансформируем все наши карма-раджа-йога-отчеты, отзывы о сданных экзаменах, отзывы там, о прохождении курсов и так далее. Мы должны их трансформировать так, чтобы можно было прям сразу брать и вставлять в свою, ну, потенциальную будущую книжку. Чтобы, знаете, вот эти вот наработки не пропадали, чтобы они людям оставались. Будущим преподавателям. Вот. Вот такое у меня послание.